На следующее утро Грегор проснулся с головной болью, наверное, от выпитого бренди. Арнольд еще не прилетел, и, собрав снаряжение, Грегору осталось только ждать. Вечером корабля все еще не было. Грегор просидел на пороге своего домика, наблюдая за заходом солнца, а потом пошел на кухню и приготовил обед. Хотя проблема поселенцев по-прежнему его беспокоила, он решил последовать совету своего компаньона и не придавать ей особого значения. В конце концов, Арнольд нашел логичный ответ. После обеда Грегор растянулся на кровати и только успел закрыть глаза, как услышал чье-то извиняющееся покашливание. «Привет!» – поздоровался обжора. Итак, его собственная галлюцинация явилась, чтобы слопать его самого. «Привет, дружище!» – весело воскликнул Грегор, не испытывая ни страха, ни волнения. «Ты съел яблоко?» «Извини, пожалуйста, забыл». «Ну ладно». Обжора попытался скрыть разочарование. «Я принес соус». Он поднял банку вверх. «Можешь идти», – улыбнулся Грегор. «Я знаю, что ты плод моего воображения и не сможешь причинить мне вреда». «Я не собираюсь причинять тебе вред. Я только хочу тебя съесть», – сказал обжора и подошел к Грегору. Тот наблюдал за ним с улыбкой на лице. Обжора наклонился и для пробы укусил его за руку. От боли Грегор подпрыгнул и посмотрел на свою руку. На ней были следы зубов. Брызнула кровь, настоящая его кровь. Солнцепоклонников нашли избитыми, искусанными, исцарапанными. В этот момент Грегор вспомнил сеанс гипноза, который он однажды видел. Гипнотизер сказал человеку, что прижигает ему руку горящей сигаретой и коснулся ее карандашом. Но на коже тут же появилась красная язва, как от ожога. «Если подсознание считает, что ты умер, значит, ты умер. Если оно уверено, что тебя укусили за руку, то на коже обязательно появятся следы зубов». Грегор попытался прорваться к двери, но обжора схватил его и наклонился, чтобы добраться до шеи. «Волшебное слово! Но какое? Алтхойство!» «Неправильно», – ухмыльнулся обжор. «Ну что ты вертишься?» «Ригностикио!» «Нет, прекрати, наконец, дергаться, и все будет кончено до того, как...» «Вуршпилхаппило!» Обжора, испустив дикий крик, взмыл в воздух и пропал. Грегор упал в кресло. Смерть коснулась его своим плащом. Его едва не съело собственное воображение. Можно ли представить себе что-то более нелепое? Какое счастье, что он вспомнил волшебное слово. Теперь, если Арнольд поторопится... Он услышал, как кто-то кашлянул. Звук донесся из темного угла за стенным шкафом, разбудив почти совсем забытые воспоминания. Ему снова было 9 лет, и рядом теневик. Его теневик – странное полупрозрачное существо, которое пряталось по углам, спало под кроватями и нападало только в темноте. Снова с ним. «Погаси свет», – потребовал теневик. «И не подумаю», – рявкнул Грегор, вытаскивая бластер. Пока было светло, ему ничего не грозило. «Лучше погаси свет». «Нет». «Очень хорошо. Эгон, Меган, Деган». Три маленьких существа влетели в комнату и, бросившись к ближайшей лампе, приникли к ней. Лампа стала тускнеть. Грегор выстрелил. Раздался звон разбитого стекла, а существа, разлетевшись в разные стороны, метнулись к соседней лампе. Выстрел гремел за выстрелом. Пол был усыпан осколками стекла, и тут Грегор понял, что произошло. Эти существа не могли тушить лампу. Галлюцинации не в силах воздействовать на неодушевленные предметы. Он вообразил, что в комнате становится темнее, и сам расстрелял свои лампы. Подсознание опять его надуло. Теперь теневик смело шагнул вперед. Бластер был бессилен. Грегор лихорадочно пытался вспомнить волшебное слово, изгоняющее теневика, и в ужасе осознал, что такого слова нет. Он пятился до тех пор, пока не натолкнулся на ящик с игрушками. Теневик приближался. Грегор опустился на пол и закрыл глаза. Его рука коснулась чего-то холодного. «Водяной пистолет!» Он вскочил. Теневик отступил на шаг, с опаской поглядывая на новое оружие. Грегор бросился к крану и, наполнив пистолет водой, направил убийственную струю на это страшное существо. Теневик забился в огонь и исчез. Грегор сухо улыбнулся. Водяной пистолет – самое подходящее оружие против воображаемого чудовища.